по-видимому, осведомлен. Они вас подучают, ловите их, представляете подозрительных начальству. Но здесь учинено злодейство, здесь прогневили мы Бога. Обратимся к церкви на колени и просите у всемогущего прощения». Примечание. Согласно документам третьего отделения, государь изъяснялся так: «Что вы вчера наделали?» Выражаясь с большим гневом: «Вы меня перед всем светом осрамили! Что вы, французы или поляки?» Все громче: «Вы лекаря убили! Русский ли это сделает? Чтоб мне этого более не было! Буду наказывать! Не боюсь никого! Сошлю туда, туда!» Обращаясь к толпе, царь как бы подразумевает ее коллективную вину, влекущую коллективную же ответственность. Возможно, это отголоски древнего русского правосознания, согласно которому за мертвое тело, найденное на территории общины, отвечала вся верфь. При всей эмоциональности царской речи в ней сокрыт точный расчет. Во-первых, само появление государя, предваренное вчерашним движением войск, должно было произвести сильное впечатление на собравшихся. К тому же государь только что потерял умершего от холеры брата, великого князя Константина Павловича. Во-вторых, император тонко обыграл международную ситуацию, воззвав к патриотическим чувствам и указав на тех, кого народ и без того был склонен винить во всех смертных грехах. И в-третьих, у оратора хватило такта призвать публику пасть на колени не перед ним лично, а перед самим Всевышним, кого и следует, собственно, в первую очередь молить о снисхождении. Примечание. Согласно одному из источников, государь выразился так: «За мною! На колени! Просите у Бога прощения!» То есть первым на колени опустился сам Николай Павлович. Эта сцена глубоко поразила современников. Помимо присущего его сану величия, государь явил еще завидное бесстрашие. Правда, мало кто ведал о посещении Николаем Павловичем перед тем, как он отправился на сенную батальона преображенцев, которые громкими криками «Ура!» изъявили готовность исполнить свой долг. Как далеко находились эти войска в момент произнесения императорской речи? Император именует собравшихся «детей». Он выбирает единственно верный тон. С одной стороны, это напоминание о своей царской, то есть отеческой роли. С другой – указание на неразумность толпы, на ее, так сказать, социальный инфантилизм. Впрочем, через много лет герценовский колокол придаст случившемуся несколько иную речевую окраску. Тут высказался весь Николай неподдельно, наивно, натурально. «Что вы это делаете, дураки? С чего вы взяли, что вас отравляют? Это кара Божия! На колени, глупцы! Молитесь Богу! Я вас!» Действительно, то, что происходило на площади, не вполне соответствовало официальной идиллии. Князь Меньшиков, ставший свидетелем происшествия, говорит: «В это время несколько человек возвысили голос. Государь воскликнул к народу: „До кого вы добираетесь? Кого вы хотите, меня ли? Я никого не страшусь, вот я!“» показывает на свою грудь. Словно Наполеон, покинувший Эльбу и распахивающий сюртук под дулами королевских солдат: «Стреляйте в своего императора!» Николай подставляет грудь закипающей стихии народного мятежа, что, в общем, производит вполне предсказуемый эффект. Народ в восторге и слезах кричал «Ура!». После сего государь поцеловал одного старика и воротился на Елагин и в Петергоф. И снова поцелуй, надо полагать, в лоб. Это, по всей видимости, должно было означать, что хотя государь и недоволен своим народом, он не лишает его шанса стать совершенней. Он обращается к нему попеременно, то грозным, то милостивым ликом. Николай сам творит миф о всесильном и справедливом царе, чей суд непогрешим и бесспорен. Эту теорию он пытается утвердить личным примером. Он последний русский самодержец,